Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть сверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог. Твой Бог. И за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. День с тобой как день. Сегодня спасение. ты многими святые слова, но знай, что Бог с тобой до конца, и что тут только любовь права. Ты пронеси ее сквозь года, не променяй ее на лучшую жизнь. Поверь, я тоже иду туда, иди за руку мою держись. Это делал, а я молчал. И ты думал, я такой же, как ты. Ты думал, что Бог молчит, что Бог молчит, раз Бог молчит. Ты думал, Он все простит. Он все простит, Он все простит. А крест за тобой, как тень, Он каждый день с тобой, как тень. Сегодня спасение день твой, освобождение день.